В благополучном исходе этого военного похода современники видели явное свидетельство покровительства Богоматери Владимирскому князю и Владимирской земле. Косвенным указанием на связь праздника и церкви Покрова с военными мероприятиями князя Андрея могут служить зарисованные в прошлом веке Солнцевым фрагменты ныне уже утраченной фресковой росписи барабана Нерльского храма. В простенках между окнами здесь помещались не апостолы и не пророки, а мученики похода за веру христианскую. Павшие владимирские воины, и среди них княжич Изяслав, сын Андрея Боголюбского, и должны были быть сопричислены к этому лику мучеников. Храм Покрова на Нерли так легок и светел, словно сложен не из тяжелых каменных квадр. Все конструктивные и декоративные средства выражения подчинены здесь одной цели — передаче изящной стройности здания, его устремленности ввысь. Ритм архитектурных линий Покровской церкви можно уподобить ритму уносящихся под своды песнопений, молящихся в честь Девы Марии. Это как бы материализовавшаяся в камне лирическая песнь. Недаром древние воспринимали художественный образ архитектурного сооружения как глазы чудные от вещей, подобные глазу труб, славящих Бога и святых. Скульптурная фигура библейского певца венчает средние закомары фасадов храма по излюбленному в средневековье принципу троичности. Своим появлением на стенах Нерльской церкви она обязана, видимо, житию Андрея Юродивого. В одном из видений Андрея говорится о Давиде, который во главе сонма праведников пением славил Богородицу в храме Софии. «Слышу Давида, поюще тебе! Приведутся девы во след тебе, приведутся в храм царев!» Давид считался одним из пророков, предвозвестивших божественную миссию Марии. Богоматерь называли «Давидовым пророчением». Тема прославления Марии звучит и в девичьих масках, вытянувшихся в ряд над верхними окнами фасадов. Эти девичьи лики с косами есть и на фасадах других владимирских богородичных храмов, и только богородичных. Труднее поддаются расшифровке зооморфные образы — птицы, львы, когтящие грифоны, окружающие Давида. Символика их вследствие сложностей путей развития средневекового искусства многозначна. По мнению Воронина, эти образы восходят к тем текстам Псалтири, где душа псалмопевца уподобляется голубю, а враги — льву. Но возможно и иное толкование. На уровне верхних окон центральных прясел имеются парные изображения львов, подобные тем, которые располагаются у ног пророка в тех же пряслах. Эти львы — символ княжеской власти и стражи храма. Они лежат, скрестив передние лапы, и кажутся дремлющими. Но глаза их открыты. По мнению Вагнера, они могут означать и тех львов, которых побеждал пастух Давид, и львов-охранителей, и львов-спутников, или символов царя. Во всяком случае, поскольку момент борьбы здесь совершенно не выявлен, эти укрощенные хищники выглядят беззлобными созданиями, подчиненными Творцом человеку. Когтящие грифоны, возможно, были победными символами, напоминавшими о болгарском походе, а вздыбленные барсы, которые вместе с грифонами в свое время украшали лестничную башню Покровского храма, признаны эмблемой владимирских князей. Зооморфные образы придают нерльской пластике более широкий смысл, нежели первоначальная тема. Здесь прославляется Творец и его творение.